совсем. Сказка бабушки Рене. Слушай, Рене, слушай внимательно и не перебивай меня слишком часто, а не то я забуду, что хотела тебе сказать. Далеко-далеко за горами, лесами, морями и реками, не считая тысячи ручейков, росли ярко-красные маки. Те маки были волшебные, они дарили чудесные сны. Цветы не желали никому зла, но им было скучно расти на одном месте, и когда путник засыпал среди них, он забывал, куда и зачем шел. И так продолжалось до самой его смерти. Просыпались лишь те, кто очень-очень сильно хотел дойти до высокой горы, на которой сидел предсказатель, и предсказывал всем желающим судьбу. На высокой горе росли сиреневые тюльпаны, каждый величиной с тебя, малышка Рене. Среди тюльпанов бегали маленькие ушастые лисицы, а на самом верху сидел предсказатель. Он был совсем маленького роста, но волосы его спускались к самому подножью горы, обвивая ножку каждого тюльпана, и поэтому малютка не мог двинуться с места. Он владел древним искусством гадания на лисьих хвостах. Когда путешественник спрашивал о чем-то предсказателя, лисицы садились перед ним в ряд, а их хвосты оставляли на песке причудливые узоры. По этим узорам предсказатель читал настоящее, прошлое и будущее. Так и жил маленький оракул, сидя на горе, беседуя со своими ушастыми друзьями, которые носили ему еду и помогали в предсказаниях. Его волосы так сильно сплелись с тюльпанами, растущими по склону горы, что он мог смотреть только перед собой. Но его это устраивало. С вершины горы были хорошо видны закаты и рассветы, а после дождя сияла радуга. И если очередной посетитель проходил под ней, это был добрый знак, и крошечный оракул радовался счастливому гостю. Лишь одно омрачало его доброе, чистое сердце все сильнее и сильнее с каждым днем. Он знал, что там, далеко, у подножья горы, спят беспробудным сном те, кто не смог проснуться. Он знал, что если он не встанет и не поможет им, они проспят до самой своей смерти, и их уже никогда не увидят те, кто любит и ждет их возвращения, а вместе с ними ответы на самые важные вопросы. Предсказатель знал об этом и очень страдал, потому что у каждого посетителя он спрашивал, нет ли у того ножа, чтобы отрезать волосы и освободить его. Но ножа ни у кого не было. Путники и сами удивлялись, отчего они, собираясь в такой долгий путь, не взяли с собой нож. Но так оно и было. И вот однажды самый младший лисенок сказал предсказателю, что с ним хочет поговорить старый лис, который помнит, как предсказатель появился на горе. Маленький предсказатель и сам не знал, как он появился. Он не помнил своего детства. Ему казалось, что он сидит на этой горе вечно, предсказывает судьбу, и так было всегда. Казалось, что это никогда не начиналось и никогда не закончится. Поэтому он очень обрадовался и сказал, что с радостью поговорит со старым лисом. Но старый лис был так стар и слаб, что не мог подняться к предсказателю, а предсказатель не мог спуститься к нему. Тогда предсказатель попросил лисят передать ему на словах то, что хотел рассказать ему старейший, но старый лис отказался. Он велел передать, что это великая тайна, и он откроет ее только самому предсказателю, а молодняк напутает и еще чего доброго разболтает великую тайну всему свету. Так прошло еще некоторое время, пока однажды к предсказателю не явился Чкори. Ты, конечно же, знаешь, что Чкори — везучий народ. Каждый раз, когда маг дороги засыпал среди ярко-алых маков, ему снилось, что он должен проснуться и дойти до конца. Так оно и случилось. Чкори был уже не молод, но и не стар. Был он невысокого роста, но и не низкого. Скоро он поднялся на гору, посмотрел в зеленые глаза предсказателя и удивился его длинным золотым волосам, которые, словно тысячи блестящих ручейков, бежали к самому подножью горы, и со всех сторон по ним, словно по песчаным тропинкам, сбегались маленькие лисицы с большими ушами. «Здравствуй», — сказал ему предсказатель. «Здравствуй», — ответил Чкори. «Что ты хочешь узнать?» «Ничего. Я просто пришел посмотреть на тебя и удивиться тому, чего я еще не видел на этом свете». «Как? Разве тебе ничего не нужно? Разве ты не пришел узнать свою судьбу?» «Нет, мне ничего не нужно. Моя судьба — дорога, мое счастье в пыли перекрестка. А если что-то и нужно, в нашем таборе есть колдунья. Она гадает на закатах. Она видит прошлое, настоящее и будущее в дыму трубки, которую курит. У нее длинные черные волосы, стройный стан и смелое сердце. И она — моя жена. Так что твои услуги мне не нужны. Однако мне нравятся твои зеленые глаза, ушастые лисицы и золотые волосы. Поэтому я рад, что пришел сюда и познакомился с тобой. Но у тебя грустный вид. Скажи, я могу тебе чем-то помочь? Скажи, нет ли у тебя с собой ножа?» «Спрашиваешь? Конечно, есть. Разве отправлюсь я в дальнюю дорогу без ножа?» Ичкори, смеясь, вынул из-за голенища чудесный нож. Его лезвие сверкало и переливалось на солнце так, что предсказатель и ушастые лисицы зажмурились. «Пожалуйста, если тебе не трудно, отрежь мои волосы, чтобы я мог помочь тем, кто уснул среди маков». Ичкори одним ловким движением отрезал волосы у самых корней, да так быстро, что предсказатель едва удержался, чтобы не скатиться кубарем с горы. Когда он встал, то с трудом попытался сделать первые шаги, ведь он сидел много лет на одном месте. Как только освоился, он отправился в дальний путь, к маковому полю, искать тех, кто уснул навечно. Так они и шли. Маленький счастливый оракул, его гость и целое море маленьких ушастых лисиц. Когда они дошли, рыжая река потекла в алое море. Это лисицы побежали искать уснувших путников. Зверьки чекотали хвостами носы заснувших и не больно кусали их за пятки. А когда все были спасены, маленький предсказатель пригласил всех пить чай и пообещал каждому ответить на те важные вопросы, ради которых путники пришли к оракулу. Когда все выпили чаю с мелиссой, что росла в тени сиреневых тюльпанов, предсказатель по своему обыкновению поднялся на гору и стал наблюдать за следами лисьих хвостов на песке. И вдруг он понял, что больше не понимает их значений. Это были просто красивые узоры, которые не рассказывали историй о каждом из пришедших. Они больше не нашептывали ему ответов на важные вопросы и не показывали картинок, которые он так любил разгадывать. И тогда предсказатель понял, что он больше не может помочь тем, кто проделал такой длинный путь, рискуя жизнью. Он понял, что больше не может помочь ни тем, кто рядом, ни тем, кто придет к нему завтра, и заплакал. Он плакал так долго и горько, что не сразу заметил, как самый младший лисенок пытается не только высушить кончиком хвоста его слезы, но что-то ему сказать. «Не плачь, давай пойдем к старому лису. Он очень старый и очень мудрый. Он помнит, как ты появился на горе, и он обязательно что-нибудь придумает». Так они и сделали. Старый лис жил под горой, в большой темной норе, откуда пахло древними временами и великими тайнами. Увидев заплаканного предсказателя, лис тяжело вздохнул и уронил голову на лапы. «Прости меня», — сказал лис. «Я слишком долго хранил великую тайну. Я не раскрыл ее вовремя. Надо было прийти к тебе раньше, пока у меня еще были силы это сделать, чтобы предупредить тебя». «О чем ты говоришь?» — спросил маленький оракул. «Ты помнишь, как я появился на горе? Расскажи мне, кто мои родители? Я не помню своего детства. Расскажи мне о нем». «О, нет», — вздохнул лис. «Я не настолько стар, чтобы помнить об этом. Это было слишком давно. Я лишь храню великую тайну». «Какую тайну?» — спросил предсказатель, хотя, если честно, ему гораздо больше хотелось узнать о том, как он появился на горе, чем услышать великую тайну. «Великая тайна заключается в том, что ты не должен отрезать свои волосы. В них заключалась твоя сила. Теперь ты никогда не сможешь видеть», — так сказал старый лис и заплакал. Плакал маленький оракул, плакали ушастые лисицы. 9 спасенных принцев, что пришли узнать свою судьбу, чуть не погибли и теперь вернутся в свои королевства ни с чем. Только Чкори не унывал. «Пойдем со мной», — сказал он оракулу. «Моя жена что-нибудь придумает. Может быть, она снова научит тебя видеть судьбу». «Нет», — ответил предсказатель, — «я останусь здесь. Вдруг кто-нибудь заснет в маковом поле, пока я буду путешествовать с тобой. Кто тогда поможет им? Ты иди, проведи принцев через поле и посоветуйся с женой, а я буду тебя ждать. И если можешь, достань мне, пожалуйста, подзорную трубу. Так я буду лучше видеть тех, кто попал в беду». «Иди!» — зарычал очень строго на предсказателя старейший хранитель великой тайны, и шерсть на загривке старого лиса поднялась. «Иди, не раздумывая. Чкори — волшебный народ. Может быть, эта женщина действительно вернет тебе дар. Как же ты иначе будешь жить? Ведь ты же оракул». «О, это совсем не страшно и не так уж и важно», — отмахнулся крошка-предсказатель. «Теперь я буду смотритель. У меня целая армия рыжих спасателей. И больше ни один путешественник не уснет в маковом поле навсегда. Я не смогу ответить на важные вопросы, но смогу напоить чаем с мелиссой и дать отдохнуть в тени моих тюльпанов. Душистой травы на моей горе сколько угодно, и я все еще понимаю язык ушастых лисиц». Старый лис остался очень недоволен таким отношением предсказателя к своему великому предназначению, но Чкори одобрил решение друга и, весело помахав ему рукой на прощание, отправился к своей жене просить совета. Через 13 лун Чкори снова пришел к горе. Несколько раз он сладко засыпал среди ярко-алых маков, но каждый раз ему снилось, что он должен идти дальше. Так оно и случилось. Маленький смотритель сам вышел к нему навстречу, ведь теперь ему не надо было все время сидеть на вершине горы. Чкори узнал зеленые глаза друга и отметил, что они стали намного счастливее прежних, а золотые волосы заметно отросли и были завязаны в хвосты по бокам так, что делали его похожим на ушастого лисенка. Двое вернулись к горе, выпили чаю, и Чкори отдал другу сверток, который передала ему колдунья табора. Маленький смотритель поблагодарил за подарок и осторожно развернул цветастый платок, в который было завернуто что-то длинное и гладкое. Когда маленький смотритель увидел, что это, он даже взвизгнул от восторга. Перед ним лежала черная, блестящая, подзорная труба. На огромной линзе плясали солнечные зайчики, а ушастые лисицы даже стали рыть лапками норки у корней тюльпанов от нетерпения, хотя смотритель не разрешал им этого делать. Смотритель поднялся на гору, установил подзорную трубу на самой вершине и стал обозревать местность вокруг. Теперь он мог видеть не только коварное маковое поле, но и другие опасные места, где, возможно, кому-то понадобится его помощь. Смотритель был счастлив. Он обнял своего друга и уже хотел было позаботиться о том, чтобы передать его жене сушеной мелиссы, как вдруг ему показалось, что что-то не так. Он внимательно посмотрел на друга. Прежде такие веселые, с хитринкой глаза Чкори отчего-то были печальны. «Что с тобой?» — спросил смотритель. «Понимаешь», — смутился Чкори. Он очень не хотел омрачать радость своего друга, но он дал слово и не мог не сдержать его. «Моя жена велела мне кое о чем тебя попросить». «О чем же? Я все сделаю для этой доброй женщины». Маленький смотритель был так счастлив, что разговаривал с гостем, не отрываясь от своей чудесной подзорной трубы, и не заметил, как тот замялся. «Она просила, чтобы я узнал у тебя свою судьбу. Она сказала, чтобы ты посмотрел в подзорную трубу и сказал мне, что меня ждет, когда я вернусь». И вдруг смотритель увидел в подзорную трубу то, что ждет его друга, когда он вернется домой. А потом он увидел судьбу тех 9 принцев, что уснули в маковом поле, и ответы на все важные вопросы. И то ли колдунья подарила ему волшебную подзорную трубу, то ли к нему вернулся его дар, этого я не знаю. И что ожидало того Чкори по возвращении домой, увы, тоже. А теперь спи. Спи, Рене. Спи, внучка. Конец. Текст читала Нелли Новикова.